Глава 12. Жизнь в гремячем лагу стала на дыбы, как норовистый конь перед трудным препятствием. Казаки днем собирались на проулках и в куренях, спорили, толковали о колхозах, высказывали предположения. Собрания созывались в течение 4 дней подряд каждый вечер и продолжались до кочетиного побудного крику. Нагульнов за эти дни так похудел, будто долгий срок лежал в тяжкой хворости. Но Давыдов по-прежнему хранил наружное спокойствие. Лишь резче легли у него над губами, по обочинам щек глубокие складки упорства. Он как-то сумел и в разметного, обычно легко воспламенявшегося и столь же легко поддававшегося неоправдываемой панике, вселить уверенность. Андрей ходил по хутру, осматривая скотиньи общие базы, с уверенной ухмылкой, поигрывавшей в злобноватых его глазах. А Аркашке Минку, возглавлявшему до выборов правления колхоза колхозную власть, часто говаривал: «Моим рога посвернем, все будут в колхозе». Давыдов послал в райком конно-нарочного с сообщением о том, что в колхоз вовлечено пока только 32%, но что работа по вовлечению в колхоз продолжается ударными темпами. Кулаки, выселенные из своих куреней, поселились у родни и близких людей. Фрол Рваный, отправив Тимофея прямо в округ к прокурору, жил у приятеля своего Борщева, того самого, который на собрании бедноты некогда отказался от голосования. У Борщева в тесной связи собирался кулацкий актив. Связь — хата из двух комнат, соединенных сенями. Обычно днем, для того чтобы оградить себя от подслушиваний и досмотра, сходились к Борщеву по одному, по два, пробираясь за дами и гумнами, чтобы не шибалось людям в глаза, чтобы не привлечь внимание сельсовета. Приходил Гаев Давыд, изжженный плут Лапшинов, ставший после раскулачивания Христа ради юродивым. Изредка являлся Яков Лукич Островнов нащупывать почву. Прибивались к штабу и кое-кто из середняков, решительно восставших против колхоза. Николай Люшня и другие. Кроме Борщева были даже двое из бедноты. Один высокий, безбровый казак, Атаманчуков Василий, всегда молчаливый, голый, как яйцо, начисто выстриженный и выбритый. Другой Хопров Никита, артиллерист гвардейской батареи, сослуживец Подтелкова в гражданскую войну, все время уклонявшийся от службы и попавший таки в 1919 году на службу в карательный отряд калмыка полковника Аштымова. Это и определило дальнейшую жизнь Хопрова при советской власти. Три человека в хуторе, Яков Островнов с сыном и Лапшинов старик, видели его при отступлении в 1920 году в Кущевке, в Аштымовском карательном отряде с долевой белой полоской под Харунжева на погоне. Видели, как он с тремя казаками-калмыками гнал арестованных рабочих железнодорожного депо к Аштымову на допрос. Видели. А сколько жизни потерял Хопров после того, как вернулся из Новороссийска в гремячий лог и узнал, что Островновы и Лапшинов уцелели. Сколько страху пережил грудастый гвардейский батареец за лютые на расправу с контрой года. И он, на ковке удерживавший любую лошадь, взяв ее за копыта задней ноги, дрожал, как убитый заморозком поздний дубовый лист, когда встречался с лукаво улыбающимся Лапшиновым. Его он боялся больше всех. Встречался, хрипел, с трудом шевеля губами. «Дедушка, не дай пропасть казачьей душе, не выдавай!» Лапшинов с нарочитым негодованием успокаивал. «Что ты, Никита, Христос с тобой! Разве же я креста на гайтане не ношу? А Спаситель как научал? Пожалей ближнего, как самого себя!» И думать не моги, не скажу. Режь, кровь не текет. у меня так. Только и ты уж подсоби, ежели что. В собрании там, может, кто против меня или от власти приступ будет, ты оборони на случай. Рука руку моет, а поднявший меч от меча да и гинет. Так ведь? И шо хотел я тебя просить, чтоб подсобил вспахать мне? Сына мне Бог дал умом тронутого, он не пособник, человек нанимать. Дорого. Из года в год подсоблял Лапшинову Никита Хопров. За даром пахал, волочил, совал лапшиновской молотилке лапшиновскую пшеницу, стоя зубарем. Зубарь — подавальщик снопов на молотилке. А потом приходил домой, садился за стол, хоронил в чугунных ладонях свое широкое рыжеусое лицо, думал, до каких же пор так убью. А Стравнов Яков Лукич не одолевал просьбами, не грозился. Знал, что если попросит когда, то и в большом, не только в бутылке водки, не посмеет отказать Хопров. А водку пивал Яков Лукич у него таки частенько. Неизменно благодарил, спасибо за угощение. «Захлянись ты ею», — думал Хопров с ненавистью, сжимая под столом полупудовые гири кулаки. Половцев все еще жил у Якова Лукича в маленькой горенке, где раньше помещалась старуха-островниха. Она перешла на печку, а Половцев в ее горенке курил почти напролет, лежа на куцей лежанке, упирая босые жилистые ноги в горячий камень. Ночью он часто ходил по спящему дому, ни одна дверь не скрипнет, заботливо смазанная в петлях гусиным жиром. Иногда, накинув полушубок, затушив цигарку, шел проведать коня, спрятанного в мекиннике. Застоявшийся конь встречал его дрожащим, приглушенным ржанием, словно знал, что не время выражать свои чувства полным голосом. Хозяин охаживал его руками, щупал суставы ног своими негнущимися железными пальцами. Как-то раз в особо темную ночь вывел его из мекинника и охлюбкой поскакал в степь. Вернулся перед светом. Конь был мок, словно вымыт потом, часто носил боками, сотрясался тяжелой, нечастой дрожью. Якову Лукичу Половцев утром сказал. «Был в своей станице. Ищут меня там. Казаки готовы и ждут только приказа». Это по его наущению, когда вторично было созвано общее собрание гремячинцев по вопросу о колхозе, Яков Лукич выступил с призывом войти в колхоз и несказанно обрадовал Давыдова своей разумной положительной речью и тем, что после слов авторитетного в хуторе Якова Лукича, заявившего о своем вступлении в колхоз, было подано сразу 31 заявление. «Ладно», — говорил Яков Лукич о колхозе, а на другой день, обходя дворы, угощал на деньги Половцева надежных, настроенных против колхоза середняков, подвыпив и сам малость говорил иное. «Чудак ты, братец, мне дюжее, чем тебе, надо в колхоз ступать, и говорить против нельзя. Я жил справно, могут обкулачить, а тебе какая нужда туда переться, ерма не видал? В колхозе тебя, братец, так взналагают, света не взвидишь». И тихонько начинал рассказывать уже заученное наизусть о предстоящем восстании, про обобществлении жен, и если собеседник оказывался податливым, злобно готовым на все, уговаривал, упрашивал, грозил расправой, когда из-за границы придут наши, и под конец добивался своего. Уходил, заручившись согласием на вступление в союз. Все шло хорошо и ладно. Навербовал Яков Лукич около 30 казаков, строжайше предупреждая, чтобы ни с кем не говорили о вступлении в союз, о разговоре с ним. но как-то отправился доканчивать дело в кулацкий штаб. На раскулаченных и группировавшихся около них была у него и у Половцева нерушимая надежда, потому что вовлечение их, как дело нетрудное, и было оставлено напоследок. И тут-то впервые вышла у него осечка. Яков Лукич, закутавшись в зипун, пришел к Борщеву перед вечером. В нежилой горнице топилась подземка. Подземка — низкая печурка. Все были в сборе. Хозяин, Тимофей Борщев, стоя на коленях, совал в творило подземки мелко наломанный хворост. На лавках, на сваленных в углу ядовых тыквах, расписанных, словно георгиевские ленты, оранжевыми и черными полосами, сидели фрол Рваный, Лапшинов, Гаев, Николай Люшня, Атаманчуков, Василий и батареец Хопров. Спиной к окну стоял только что в этот день вернувшийся из округа Тимофей, сын фрола Рванова. Он рассказывал о том, как сурово встретил его прокурор, как хотел вместо рассмотрения жалобы арестовать его и отправить обратно в район. Яков Лукич вошел, и Тимофей умолк. Но отец одобрил его. «Это наш человек, Тимоша. Ты его не пужайся». Тимофей докончил рассказ. Поблескивая глазами, сказал: «Жизнь такая, что если банда зараз была, сел бы на коня и начал коммунистам кровя пущать». «Тесная жизнь стала, тесная», — подтвердил Яков Лукич. «Да но, кабы на этом кончилось, еще слава Богу!» «А какого ж еще лиха ждать?» — озлился фрол Рваный. «Тебя не коснулось, вот тебе и сладко, а меня уж хлеб зачинает исть. Жили с тобой почти одинаково при царе, а вот зараз ты как обдутенькой, а с меня последние валенки сняли. Я не про то боюсь, как бы чего не получилось. Чего же? Война как бы. Подай-то, Господи, уподобь святой Егорий Победоносец, хоть бы и зараз. И сказано в Писании апостола, скольями бы пошли, как вешенцы в 19-м году. Жилы из живых бы тянул. Ух!» Атаманчуков, раненый в горло под станицей Филоновской, говорил, как в пастушью дудку играл, невнятно и тонко. «Народ осатанел, зубами будут грызть!» Яков Лукич осторожно намекнул, что в соседних станицах неспокойно, что будто бы даже кое-где коммунистов уже учат уму-разуму, по-казачьему, как в старину учили нежеланных, прибивавшихся к Москве атаманов. А учили их просто в мешок головой, да в воду. Говорил тихо, размеренно, обдумывая каждое слово. Вскользь заметил, что неспокойно везде по Северокавказскому краю, что в низовых станицах уже обобществлены жены, и коммунисты первые спят с чужими бабами в открытую, а что к весне ждется десант. Об этом, мол, сказал ему знакомый офицер, полчанин, приезжавший с неделю назад через Гремячий. Утаил только одно, Яков Лукич, что этот офицер до сих пор скрывается у него. До этого все время молчавший Никита Хопров спросил: «Яков Лукич, ты скажи, вот об чем. Ну ладно, восстанем мы, перебьем своих коммунистов, а потом? С милицией-то мы управимся. А как со станции сунут на нас армейские части, тогда что? Кто же нас, супротив их, поведет? Офицеров нету, мы темные, по звездам дорогу угадываем. А ведь в войне части не наобум ходят. Они на плантах дороги ищут, карты в штабах рисуют. Руки-то у нас будут, а головы нет». «И голова будет», — с жаром уверял Яков Лукич. «Офицерья объявятся. Они поученые красных командиров. Из старых юнкерей выходили в начальство, благородные науки превзошли. А у красных какие командиры? Вот хотя бы нашего Макара Нагульного взять. Голову отрубить — это он может. А сотню разве ему водить не в жизнью? Он-то в картах где уже разбирается. А откуда же офицерья объявятся? Бабы их народят, — озлился Яков Лукич. Ну чего ты, Никита, привязался ко мне, как орепей к овечьему курдюку? Откуда, откуда? А я-то знаю откуда. Из-за границы приедут. Непременно приедут, — обнадеживал фрол рваный, и, предвкушая переворот, кровяную сладость мести, от удовольствия раздувая одну уцелевшую ноздрю, с хлюпом всасывал ею прокуренный воздух. Хопров встал, пихнул тыкву ногой и, оглаживая рыжие широкие усы, внушительно сказал: «Так-то оно так, но только казаки стали теперича ученые. Их бивали смертно за восстание. Не пойдут они. Кубань не поддержит». Яков Лукич посмеивался в сидеющие усы, твердил: «Пойдут, как одна душа. И Кубань вся огнем схватится. А в драке так. Зараз я под низом лопатками землю вдавливаю, а глядь через какой-то строк, уж я сверху на враге лежу, выпинаю его». «Нет, братцы, как хотите, а я на это не согласный», — холодея от прилива решимости, заговорил Хопров. «Я против власти не подымаюсь и другим не посоветую. И ты, Яков Лукич, за напрасну народ подбиваешь на такие шутки. Офицер, какой у тебя ночевал, он чужой, темный человек. Он намутит воду и в сторону, а нам опять расхлебывать. В эту войну они нас пихнули супротив советской власти. Казакам поношили лычки на погоны, понапекли из них скороспелых офицеров, а сами в тылы подались, в штабы с тонконогими барышнями гулять. Помнишь, дело коснулось расплаты, кто за общие грехи платил? В Новороссийске красные на пристанях калмыкам головы срубали, а офицерья и другие благородные на пароходах тем часом плыли в чужие теплые страны. Вся донская армия, как гурт овец, табунилась в Новороссийском. А генералы? Эх, да я и то хотел, кстати, спросить. Это ваше благородие, какой ночевал, зараз не у тебя спасается? Раска два примечал я, что ты в мекинник воду в цибарке носишь. Чему бы, думаю, Лукичу воду туда носить? Какого он черта там поит? А потом как-то слышу, конь заержал. Хопров с наслаждением наблюдал, как под цвет седоватым усам становится лицо Якова Лукича. Были общее замешательство и испуг. Лютая радость распирала грудь Хопрова. Он кидал слова, словно со стороны, как чужую речь, слышал свой голос. «Никакого офицера у меня нету», — глухо сказал Яков Лукич. «И ржала моя кобылка, а воду в мекиннике я не носил. Помой иной раз, кабан у нас там». «Голос твоей кобыленки я знаю, меня не обманешь. А мне-то что, я в вашем деле не участник, а вы угадывайте». Хопров надел папаху, глядя по сторонам, пошел к двери. Ему загородил дорогу Лапшинов. Седая борода его тряслась, он как-то странно приседая, разводя руками, спросил: «Доносить идешь, Иуда? Проданный? А ежели сказать, что ты в карательном с калмыками? Ты, дед, не сепети!» С холодным бешенством заговорил Хопров, подымая на уровень лапшиновской бороды свой литой кулак. «Я сам с первоначалу на себя донесу, так и скажу. Был в карателях, был под Харунжей, судите, но и выглядите. И ты, старая петля кобылья, и ты...» Хопров задыхался, в широкой груди его хрипело, как в кузнечном мехе. «Ты из меня кровя все высосал, хоть раз над тобой поликовать». не размахиваясь, тычком он ударил Лапшинова в лицо и вышел, хлопнув дверью, не глянув на упавшего у притолоки старика. Тимофей Борщов принес порожнее ведро, Лапшинов встал над ведром на колени, черная кровь ударила из его ноздрей, словно из вскрытой вены. В потерянной тишине слышно было лишь, как всхлипывает, скрежещет зубами Лапшинов, да цедится, звенят по стенке ведра, стекая с лапшиновской бороды струйки крови. «Вот теперь мы пропали вовзят», — сказал многосемейный раскулаченный Гаев. «Вовзят совсем». Вовсе. И тотчас же вскочил Николай Люшня, не попрощавшись, не покрыв головы шапкой, кинулся из хаты. За ним степенно вышел Атаманчуков, тоненько и хриповато сказав на прощание: «Надо расходиться, а то добра не дождешься». Несколько минут Яков Лукич сидел молча. Сердце у него, казалось, распухло и подкатило к глотке. Трудно стало дышать. Напористо била в голову кровь, а на лбу выступила холодная испарина. Он встал, когда уже многие ушли, брезгливо обходя склонившегося над ведром Лапшинова, тихо сказал Тимофею Рваному: «Пойдем со мной, Тимофей». Тот молча надел пиджак, шапку. Вышли. По хутору гасли последние огни. «Куда пойдем-то?» — спросил Тимофей. «Ко мне». «Зачем? Потом узнаешь. Давай поспешать». Яков Лукич нарочно прошел мимо сельсовета. Там не было огня, темнотой зияли окна. Вошли на баз к Якову Лукичу. Возле крыльца он остановился, тронув рукав Тимофея пиджака. «Погоди, трошки тут. Я тебя тогда покличу». «Лады». Яков Лукич постучал. Сноха вынула из пробоя засов. «Ты, батя?» «Я». Он плотно притворил за собой дверь, не заходя, постучался в дверь Горинки. Хриповатый босок спросил: «Кто?» «Это я, Александр Анисимович. Можно?» «Входи». Половцев сидел за столиком против занавешенного черной шалью окна, что-то писал. Исписанный лист покрыл своей крупной жилистой ладонью, повернул лобастую голову. «Ну что? Как дело?» «Плохо». «Беда». «Что?» «Говори живее». Половцев вскочил, сунул исписанный лист в карман, торопливо застегнул ворот толстовки и, наливаясь кровью, багровея, нагнулся, весь собранный, готовый, как крупный хищный зверь перед прыжком. Яков Лукич сбивчиво рассказал ему о случившемся. Половцев слушал, не проронив слова. Из глубоких впадин тяжко в упор смотрели на Якова Лукича его голубоватые глазки. Он медленно распрямлялся, сжимал и разжимал кулаки, под конец страшно скривил выбритые губы, шагнул к Якову Лукичу. «Подлец! Что же ты, образина седая, погубить меня хочешь? Дело хочешь погубить? Да ты его уже наполовину погубил своей дурьей неосмотрительностью. Я как тебе приказывал? Как я тебе приказывал? Надо было по одному прощупать настроение всех предварительно, а ты как бык с яру». Его приглушенный, басовитый, булькающий шепот заставлял Якова Лукича бледнеть, повергал в еще больший страх и смятение. Что теперь делать? Он уже сообщил, этот Хопров, а? Нет? Да говори же, пенек Гремячинский, нет? Куда он пошел, ты проследил? Как нет, Александр Анисимович, благодетель, мы пропали тепереча. Яков Лукич схватился за голову. По коричневой щеке его на седоватый ус щекоча скатилась слезинка. А Половцев только зубами скрипнул. Ты... «Бабья, надо делать, а не сын твой дома!» «Не знаю, я захватил с собой человека». «Какого?» «Сына фрола Рванова». «Ага». «Зачем привел его?» Они встретились глазами. поняли друг друга без слов. Яковлевич первый отвел глаза на вопрос Половцева, надежный ли парень, только молча кивнул головой. Половцев яростно сорвал с гвоздя свой полушубок, вынул из-под подушки свежепрочищенный наган, крутнул барабан, и в отверстие гнезд сияющим кругом замерцал никель, вдавленных в гильзы пулевых головок. Застегивая полушубок, Половцев отчетливо, как в бою, командовал. «Возьми топор, веди самой короткой дорогой. Сколько минут ходьбы?» «Тут недалеко. Дворов через 8. Семья у него? Одна жена. Соседи близко? С одной стороны гумно, с другой сад. Сельсовет? До него далеко. Пошли». Пока Яков Лукич ходил за топором к дровосеке, Половцев левой рукой сжал локоть Тимофея и негромко сказал: «Беспрекословно слушать меня. Пойдем туда, и ты, паренек, измени голос. Скажи, что ты дежурный сиделец из сельсовета, что ему бумажка. Надо, чтобы он сам открыл дверь. Вы глядите, товарищ, как вас незнакомый с вами. Это Хопров как бык сильный. Он, ежели не вспопашьтесь, может так омочить голым кулаком, что...» Развязно заговорил было Тимофей. «Замолчи!» — оборвал его Половцев и протянул руку к Якову Лукичу. «Дай-ка сюда. Веди!» Ясеневое топорище, нагревшееся и мокрое от ладони Якова Лукича, сунул под полушубок, за пояс шаровар, поднял воротник. По проулку шли молча. Рядом с плотной, большой фигурой Половцева Тимофей выглядел подростком. Он шел рядом с валко шагавшим Гесаулом, назойливо заглядывая ему в лицо, но темнота и поднятый воротник мешали. Через плетень перелезли на гумно. «Иди по следу, чтобы один след был», — шепотом приказал Половцев. По нетронутому снегу пошли волчьей цепкой, шаг в шаг. Около калитки во двор Яков Лукич прижал ладонь к левому боку, тоскливо шепнул: «Господи!» — Половцев указал на дверь. «Стучи!» — скорее угадал по губам его, чем услышал Тимофей. Тихонько звякнул щеколдой и тотчас же услышал, как яростно скребут, рвут застежки полушубка пальцы чужого человека в белой папахе, ставшего справа от двери. Тимофей постучал еще раз. С ужасом смотрел Яков Лукич на собачонку, вылезшую из-под стоявшего на открытом базу букаря, но прозябший щенок безголосо тявкнул, заскулил, подался к покрытому камышом погребу.